Из чего это ты вдруг решил, что я буду тебе что-то рассказывать? Да, походу тут совсем клинический случай. Ну, раз до человека не доходит, в какой ситуации он оказался, то добавим-ка мы немного наглядности. Вместо ответа на вопрос банкира, подхожу к его связанной жене, просовываю лезвие ножа между ее пальцами и резким движением отрезаю один из них прямо под самую ладонь. МММ. От боли бабенка бухгалтера начала исступленно мычать и биться в своих путах. Но в этот раз богатство ее ухажера играло против брюнетки. Стул, к которому я ее привязал, был сделан из мореного дерева твердой породы и спокойно выдерживал метания женщины. Впрочем, ее дергания меня раздражали, поэтому легкий удар в висок быстро вырубил эту дамочку. За каждый неправильный ответ я буду отрезать у нее по пальцу. Вытираю окровавленное лезвие об блузку женщины и указываю ножом на насмерть перепуганную девчонку, которая сидела рядом. Когда они закончатся, перейду на ту, что помладше. Это понятно? Предельно. Слегка заикнувшись, ответил побледневший клерк, который при угрозе жене еще изображал из себя стойкого оловянного солдатика, но при угрозе дочери сдался практически моментально. Давление через детей на родителей всегда срабатывает. В таком случае я повторяю свой вопрос. Кто отдал приказ о переводе денег и почему их потом вернули назад? Это был человек из руководства банка. Я не знаю точно, как его зовут, но бздит, причем в наглую. Судя по документам, перебрасывать деньги со счета на счет ему приходилось не раз и не два, а при таком подходе нельзя не знать хотя бы имя человека, который приказывает это делать. Поворачиваюсь к девчонке и, крутанув нож в ладони, спокойно замечаю. Похоже, твой папа тебя не сильно любит. Есть пожелание, с какого пальца мне стоит начать? Стой, не трогай Аманду, я все скажу. Это был Маркус, и уставился на меня таким взглядом, будто бы я должен сразу все понять. Конкретнее, Маркус Рингаус из совета директоров. Именно он приказал мне перевести деньги на сторонний счет, но после того, как пришло распоряжение от инвесторов, сделку пришлось откатить назад. Пока что теория с конторой ширмой подтверждается. Посмотрим, что еще напоет эта пташка. Из-за этого у меня в месячном отчете конечное сальдо было. Меня не интересуют цифры, мне нужны имена, а еще явки, пароли и пару миллиардов вечно зеленых, но у тебя ничего из вышеперечисленного нету. Это, покосившись на свою бессознательную жену и испуганную дочь, бухгалтер сглотнул вставший в горле ком и сокрушенно выдавил. Это Виктория Дензил, мэр нашего города. По совместительству она является одним из наших главных спонсоров и часто вмешивается в дела банка, пользуясь контрольным пакетом акций. Я не знаю, куда должны были уйти эти деньги, но из-за них у мисс Дензил и мистера Рингауза был конфликт. Поначалу мой босс собирался провести транзакцию до конца, но эта стерва заявила, что можно поступить куда проще и просто разорвать контракт в одностороннем порядке. Но о каком именно контракте они спорили и как собирались его расторгнуть, я без понятия. Зато я в курсе и охреть как недоволен тем фактом, что меня попытались поймать. Но пора закругляться и подчищать хвосты. Имя того, кого надо прирезать, я узнал, а остальное меня не колышет от слова совсем. Хотел начальник банкира нам заплатить или не хотел, в конечном итоге синдикат денег не увидел и, стало быть, этот Маркус может готовить себе местечко на ближайшем кладбище. Остальное неважно. Достаю из-под плаща беретту с глушителем и делаю три быстрых выстрела, после которых в гостиной остается аналогичное количество трупов с пулевыми отверстиями в районе лбов. Отец, мать и дочка, семейная, мать его, идиллия. Все-таки правильно Шакал говорил. Если хочешь жить нормальной жизнью, то держись подальше от больших денег и серьезных дядь, иначе кончишь в уютной могилке вместе со своими близкими. Когда игра идет по-взрослому, то тебе нельзя иметь ни слабостей, ни привязанностей, враги их непременно попытаются использовать. Поэтому среди бойцов синдиката практически нет ни женатиков, ни просто общительных ребят. Если ты каждый день ходишь по кромке лезвия, то близкие контакты с кем-либо вообще стоит исключить. Если не ради себя, то как минимум ради других. Вот пристрелит какого-нибудь мерка, а у него дома, жена и трое детей ждут не дождутся, когда глава семейства вернется с очередного контракта. И что дальше? Если готов убивать, будь готов и умереть. И я сейчас не банальный страх смерти имею в виду. Что-то на философию потянуло. Видать, старею. Вытащив из нагрудного кармана модифицированную зажигательную гранату повышенной мощности, выставляю таймер в 4 минуты и, покинув дорогие апартаменты, направляюсь к лестнице для персонала. Имя Виктории Дензель я уже слышал. Ее устранение входит в топ-10 самых дорогих контрактов Нью-Йорка, выложенных в общий доступ и выше которых только награда за головы влиятельных личностей вроде Тони Старка, Уилсона Фиска, Эммы Фрост или других серьезных дельцов, само существование которых мешает в этом городе очень многим. Короче, я уже пару раз подумывал о том, как можно прирезать эту бабенку, но тут есть один маленький нюанс. Чуйка в голос орет, что с наскоку к этой даме лезть не надо, и награда за ее хладный труп, которая в 25 раз перекрывает то, что я получил за убийство Соколиного Глаза, это только подтверждает. За 50 лямов вечно зеленых даже местные фрики не поленятся оторвать свои ленивые жопы от диванов и пришить одну наглую политиканшу. И раз они этого еще не сделали, значит, где-то тут кроется маленький нюанс, размером с монумент Родина-Мать. Неплохо бы в загородную резиденцию этой дамочки пробраться и инфу с тамошних компов скоммуниздить. Если мэра Большого Яблока снабжает баблом кто-то серьезный, то нужно знать, от кого потом может прилететь, когда мы ее все же прирежем. Да и устранение самой Дензель это может сильно облегчить. Подобного размера политическую фигуру лучше перехватывать не дома или на работе, а где-то по дороге. А для этого как минимум нужно знать маршрут цели. Вот только охрана там такая, что пробраться незамеченным не сможет даже кровосос с его маскировкой, не то что наш вагон. А бравый отряд синдиката, размером в 4 рыла расстреляют еще на подходе к этой огромной вилле, помимо кучи сенсоров и навороченных датчиков, этот домик целая частная военная корпорация стережет. Чтобы туда пробиться нужен не отряд спецов, а пара рот солдат на пару с тяжелой техникой. Выхожу из небоскреба через черный ход и сев на спортивный мотоцикл, припаркованный неподалеку, выезжаю через переулок под аккомпанемент раздавшегося где-то наверху громкого взрыва. А вообще-то, одна синемордая мадама такое дело вполне должна потянуть, как минимум если там все не утыкано детекторами, реагирующими на X-ген. Я как угодно могу относиться к Смурфу, но то, что она первоклассный специалист по проникновению, это железобетонный факт. В розыскном листе «Мистик» написано, что она неоднократно пробиралась в Пентагон, в котором стараниями супершвали защита поставлена на очень приличном уровне. Да и в целом ее больше за похищение разных секретов разыскивают, нежели за террористическую деятельность. Но будь на эту хитровыбанную бабу где сядешь, там и слезешь, за спасибо она работать точно не станет, а деньги Рейвен вроде как не слишком интересуют. Скорее всего, принцесса Синежопа запросит в ответ какую-то услугу, а так как Смурф у нас особо злопамятная, то мне обязательно припомнит все прошлые косяки. Но с другой стороны, разошлись мы с ней вроде как миром и до крови дело дойти не должно, а небольшую бабью месть ради пользы дела можно и перетерпеть. С тяжелым вздохом останавливаю мотоцикл в одном из многочисленных переулков Нью-Йорка и достаю из кармана разобранный сотовый с вытащенной батареей. Мистик в последнюю нашу встречу оставила свои контакты, на случай если я передумаю и решу влиться в их дружный мутантский коллектив. Поначалу я эту бумажку даже выкинуть хотел, но потом решил на всякий случай сохранить, мало ли какая задница в этом долбанутом мире наступить может, и видать не прогадал. Да, я из-за мрачной рожи девок по молодости с трудом завоевывал, а теперь, вон, они сами за мной несколько кварталов пробежать могут, а свои телефончики так вообще чуть ли не силком впихивают. И притом все как на подбор, рыжие, фигуристые, с характером, все, как я люблю, не жизнь, будь, а сказка. Часть 29, она же Смурфа наглеющая. Мисс Даркхолм, надеюсь, вы не собирались сегодняшним вечером отлеживать свою задницу на диване, потому что у нас планируется посещение клуба. Лежащая на кожаном диванчике Мистик оторвала взгляд от журнала высокой моды, который она изучала в целях улучшения своей маскировки на различных светских раутах, и вопросительно подняв бровь, уставилась на Ванду, что, уперев руки в бока, стояла у нее над душой. «Мисс Максимов, мне кажется, что вы уже большая девочка и можете гулять без моего присмотра. Я серьезно, Рейвен». Запрыгнув в соседнее кресло, алая ведьма уставилась на нее взглядом побитого щеночка. «Ты просто обязана пойти с нами, после той стычки с наемником отец нас с сестрой никуда не отпускает без сопровождения. Не могу его за это винить». Возвращаясь к своему чтиву, хмыкнула синекожая метаморф. «Имея сверхчеловеческие способности, вы умудрились чуть не помереть от рук самого обычного человека. А ситуация в городе сейчас не самая стабильная, вот Эрик за вас и переживает. И что, нам с Ларной запереться дома, стать затворницами и никогда больше не выходить наружу? Возмущению дочери Магнета не было предела, но мистик это совершенно не волновало. Идти на молодежную вечеринку, да еще и не в качестве участницы, а как банальная нянька. Для Даркхолм было куда соблазнительнее провести этот вечер в мягком кресле, читая интересную книгу и попивая дорогое вино из высокого фужера, или сходить проверить свой арсенал перед будущими операциями, или просто посмотреть телевизор. В глазах мистик что угодно выглядело более увлекательным занятием, чем выгуливание скучающих отпрысков Магнета по людным местам. Нью-Йорк лихорадит после двух смертей супергероев за столь короткий срок. Как минимум ближайшую пару недель вам придется посидеть дома, если вы не хотите получить нагоняй от своего отца, или хуже того, нарваться на какого-нибудь мутанта-ненавистника. Облизнув палец, синекожая мутантка перевернула страницу журнала и, увидев картинки моделей, рекламирующих новые фасоны нижнего белья, неодобрительно покачала головой. Обычно для таких вещей подбирали фигуристых девушек, на которых интимная деталь гардероба демонстрировалась в обтяжку, дабы выгодно подчеркнуть идеальные формы, а тут, видимо, в голову модельеру что-то стукнуло, и он решил каких-то худосочных швабр на показ выставить. Что за времена пошли? Ходячие суповые наборы на первых страницах модных изданий печатают. Если так и дальше пойдет, то информацию о реальных современных трендах придется искать по старинке, постоянно посещая разные вечеринки. А бесить меня они начали еще лет 50 назад. Рывин, ну пожалуйста, не унималась Максимов, не желавшая как сидеть под этим своеобразным домашним арестом, так и перечить своему родителю. Магнета был довольно суровым мужчиной и спуску своим детям не давал вообще, из-за чего перечить ему было опасно. Ты просто обязана нам помочь. Это еще почему? Потому что если нам с Ларной придется просидеть в заперти еще хотя бы один день, то мы с ней просто с ума сойдем. С жаром заявила Ванда, но под скептическим взглядом синекожей женщины все же добавила. Ладно. Может, не через один день, но на пользу нам это все равно не пойдет. Дорогая моя, поверь моему опыту, шумные гулянки не стоят того, чтобы лишний раз рисковать ради них своей шкурой. И вечеринки, на которые ты так рьяно рвешься, точно не то место, куда должна ходить приличная девушка. Что ты вообще там забыла? Бар у нас довольно неплохой, стереосистема тоже не из дешевых, танцуйте и веселитесь сколько душе угодно. «Никто слова не скажет». Отложив журнал в сторону, ехидно спросила у нее мистик, которая жила на белом свете уже довольно давно и для которой причины, по которой малая ведьма так рвалась на прогулку, были предельно очевидны, ведь когда-то давно Рейвен сама была почти такой же. «Это все не то. На вечеринке мы можем встретиться с новыми людьми, возможно, даже с кем-то познакомиться. Ао, так наша Ванда наконец-то выросла и ее стали интересовать мальчики. Поздравляю». Сохраняя серьезное лицо, но внутри практически хохоча в голос, кивнула метаморф. «Может, ты все-таки не помрешь старой девой? В отличие от той же Ларны, у меня хоть какой-то опыт с мужчинами есть. И вообще не тебе про старых дев заикаться». Зло фыркнула уязвленная дочь одного из сильнейших мутантов планеты. «Выглядишь как беспроигрышный вариант, а на деле последний раз занималась сексом еще когда Гитлер рвался к власти. Да и то это был Крит, из которого кавалер как из собаки зонтик и которого нормальным мужчиной можно назвать только с очень огромной натяжкой». Обычно Ванда редко огрызалась на синекожую мутантку, несмотря на крайне специфические способности, в негласной иерархии братства мутантов Рейвен стояла сразу за повелителем магнетических полей, а конкретно в женской части их коллектива она и вовсе являлась негласным лидером, ссориться с которой никто не хотел. Но почти месяц пребывания в заперти несколько притупил критическое восприятие алой ведьмы, и она постаралась ткнуть синекожую женщину как можно больнее, и у нее это получилось. Обычно оскорблениями мистик пронять было невозможно, за свою долгую и насыщенную жизнь метаморф слышала их в свой адрес столько раз, что пробиться через слой циничности мутантки было просто невозможно. Но вот последняя пара выпадов Ванды попала в цель просто идеально. Даркхолм не сильно жаловала собственную внешность, из-за чего ей было крайне сложно завязать с кем-то серьезные отношения. Обольстить, очаровать или совратить, приняв чужой облик, сколько угодно. Но вот о нормальном, человеческом романе речи не шло. Довериться кому-то для циничной и недоверчивой мутантки, что жила уже не первое столетие и накопила у себя в голове целый букет комплексов, было сродни самоубийству. да и времени на это у нее было не слишком много. «Мисси, мисси, мисси». Эрик постоянно перебрасывал метаморфа с одного задания на другое. После обнародования правды об X-гене мутантам жилось не слишком сладко, и работы у синекожей диверсантки было с избытком. Настолько с избытком, что из-за долгого отсутствия каких-либо отношений Рейвен уже практически перестала ощущать себя женщиной, и если бы не идеальный контроль над собственным телом, то она бы уже на стенку лезла от недостатка мужской ласки. Проще говоря, дочка Магнета своими словами ткнула Мистик в самое больное место, в ее одиночество. И метаморфу это крайне не понравилось. Извини, я не... Сообразив, что и кому она только что ляпнула, слегка взбледнувшая Ванда внезапно осознала, что мстительная Даркхолм может без проблем устроить ей дружеский спарринг, на котором совершенно случайным образом у алой ведьмы сломается пара-тройка конечностей. Но в тот момент, когда Рейвен уже начала прикидывать, что стоит сломать алой ведьме в первую очередь, на поясе метаморфа неожиданно ожил коммуникатор. Смерив дочку Магнета яростным взглядом, Мистик переключилась на прибор и, пробежавшись глазами по сообщению, которое ей прислали, самодовольно улыбнулась. «Зато в отличие от тебя мне не приходится трясти задницей на танцполе, чтобы привлечь к себе внимание кавалеров. Вместо этого они сами звонят мне, чтобы пригласить на свидание». Повесив прибор обратно на пояс, метаморф откинула журнал в сторону и, расправив свою прическу, пружинищей походкой направилась в сторону выхода. «Но я подумаю насчет твоего предложения, если этой ночью у нас выдастся свободная минутка, а ты не скучай тут пока, и если станет совсем тоскливо, почитай журналы, говорят, что помогает». И пусть слова Даркхолм были ложью, а сообщение было сугубо деловым, скрип зубов алой ведьмы в этот момент звучал для Мистик прекраснее любой музыки. «Что-то акварелька опаздывает». Достаю из пачки пятую по счету сигарету и, щелкнув зажигалкой, вдыхаю табачный дым. Довольно забавно, что в зоне все бойцы синдиката смолили натурально как паровозы, но при этом ни один не загнулся от рака легких. Большая часть, понятное дело, не доживала до этого счастливого момента, но старички, вроде меня, тоже на здоровье не жаловались. Забавно. Стою, опираясь спиной на припаркованный на набережной черный хаммер и жду, пока эта мадемуазель соизволит притащить свою синюю жопу на условленное место встречи. 37 минут. Может, часы ей подарить? С кукушкой, будь. Не, для бабы опаздывать на встречу дело нормальное, тут как бы без базара. Мне уже скоро 40 звякнет, и за все это время я ни разу не видел женщину, которая приходила на встречу вовремя. Это что-то из разряда восьмое чудо света. Но я-то позвал Смурфа не как ухажер, а как потенциальный заказчик. Да у моего внутреннего мерка натурально жопа полыхает от такого непрофессионализма. А, вот и наша потеряшка идет, в облике смазливой блондинки с пятым размером и походкой от бедра. Слушай, я, может быть, чего-то не понимаю, но тебе с такими бидонами не тяжело? Впервые вижу мужчину, который недоволен женщиной с крупными формами. По телу фигуристой бабенки пробежала рябь, и ее верхние 130 превратились в более-менее обычные 90. Так лучше, вообще ни разу. Твой видок меня и в оригинальном виде более чем устраивает, а вот всякие штучки-дрючки в стиле Фантомаса скорее раздражают. Серьезно, у каждого опытного ходока зоны на любую непонятную хрень первой реакцией будет стрельба, и уже только потом все остальное. И хотя чуйка на Смурфа никак не реагирует, рука у меня сама собой застыла возле кобуры с пистолетом. Запрыгивай, за остальное перетрем в машине. Не люблю обсуждать работу на открытой местности. Запрыгиваю в хаммер, кидаю пачку Мальборо на приборную панель, но принявшая свой истинный облик и забравшаяся следом акварелька перехватывает ее прямо в воздухе. Достав сигарету, метаморф аккуратно кладет остальное в бардачок и начинает требовательно на меня смотреть. С тяжелым вздохом достаю зажигалку и даю Мистик прикурить. Синежопая стерва понимает, что я позвал ее не просто так, и пользуется тем, что я не могу послать ее нахер. У меня есть для тебя предложение. Руки и сердца, эта мадама сделала такие глаза, что если бы я не знал ее характер получше, то точно бы на это повелся. Актриса погорелого театра, мать ее, мозгов и желудка. Надо тихой сапой проникнуть на хорошо охраняемый объект и спереть оттуда всю информацию, которую только получится. Насколько я знаю, диверсия и шпионаж твой основной профиль, поэтому давай не будем ломать комедию и перейдем к делу. Сколько? Не так быстро, Маржик. Я ценю твой пыл, но давай все же немного растянем прелюдию. Интересно, а способности метаморфа можно использовать, чтобы спрятать фингалы, а то такими темпами я скоро парочкой хороших таких фонарей эту акварельку с огромным удовольствием обеспечу. Похоже, что из прошлых наших встреч она вообще никаких уроков не вынесла, и то, что у мерков синдиката во время рабочего процесса туговато с юмором, не уяснила. Обычно я довольно неплохо контролирую лицевую мимику, и что-то помимо мрачный тип по этой жуткой роже сказать сложно, но тут, видать, я настолько стала излучать в мир добро и позитив, что Смурф свернула свой аншлаг и быстро настроилась на рабочий лад. Прежде, чем соглашаться, мне нужны детали. Куда надо пробраться, что конкретно украсть и самое главное, какая лично мне со всего этого выгода. Вот теперь она говорит на понятном любому наемнику языке. Слышала про Викторию Дензил? А-а, так ты решил попытать счастье в охоте за головой нашего любимого мэра? Коротко хохотнула Даркхолм, делая небольшую затяжку. Советую бросить это дело, если не хочешь отправиться на тот свет. Да, награда огромная, но все же меньше риска, а с теми парнями, что стоят за этой стервой, даже тебе лучше не связываться, целее будешь. Я тебя не для того пригласил, чтобы обсуждать опасность своей работы. Слегка подыграю ей, пусть думает, что я хочу прибить главу Нью-Йорка просто из-за бабок. Чем меньше народу знает про то, что синдикат в моем лице кинули, тем лучше для нашей репутации. Ты мне скажи, сможешь забраться в ее гнездышко или нет? Недовольно поджав губы, акварелька неопределенно пожала плечами. Не ты один интересуешься этой стервой, месяц назад Эрик уже просил меня проникнуть в жилище Дензил. Когда я была там в последний раз, систему охраны особняка удалось обойти примерно за полтора часа. Если с тех пор ее не сильно изменили, то повторный визит большого труда не составит. Вот только ты так и не сказал, что тебе там нужно. Информация. Я хочу знать, кто стоит за мэром, и все маршруты ее передвижения. У такой большой шишки расписание должно быть составлено на неделю вперед, и так уж получилось, что все это у меня уже есть. Но информация в наше время крайне ходовой товар, а за ту, что я нарыла, Фьюри будет готов отдать свой последний глаз. После того, как я сказал, что конкретно мне от нее надо, мордашка акварельки резко превратилась из сексуальной женщины экзотической внешности в самодовольное падло, морда которой просит кирпича. Как расплачиваться станешь, дорогуша? Натурой, будь. Давай обойдемся без привычного для бабьего племени компостирования мозгов. Чего ты хочешь за эти данные? Ты какой-то напряженный. Трудности на работе? Угу. Одна из них сейчас сидит рядом и задает глупые вопросы, вместо того, чтобы назвать свою цену. А еще чуйка начинает сигналить, что приближаются крупные проблемы, идущие конкретно по твою синюю жопу, и я хочу побыстрее решить все вопросы, чтобы свалить подальше и не попасть под раздачу за компанию. За эту работу мне опять никто не заплатит, так что ну ее нахр. Не нанимался я принцессу синежопу прикрывать. Пусть акварелька скинет мне инфу, а дальше сама разбирается со своими проблемами. Если женщина знает себе цену, то можно легко назвать ее профессию. А так как проституткой в борделе я не работаю, кое-кому придется немного постараться. Самодовольно усмехнулась метаморф, лицо которой напоминало морду кошки, которую случайно заперли на складе со сметаной. Это ведь ты сейчас нуждаешься в моей помощи, а не наоборот. Так что если маржик хочет получить добытые мною данные, ему придется меня убедить. Паяльник в жопе убедит. Хотя ты же тело полностью контролируешь, отключить болевые ощущения при таких способностях должно быть проще простого, а расколоть мистик, давя на психику, даже не смешно. Плюс вся с братством мутантов, да еще и по настолько мелкому поводу, синдикату сейчас как-то не с руки. И так уже щай-то, во враги записался, а если народ узнает, кто конкретно организовал Паркеру деревянный бушлат, на меня откроется сезон охоты. Акварелька, давай так, ты скидываешь мне информацию, а за мной остается должок. Три желания. Тут же начала торговаться эта синежопая еврейка. Если мне что-то понадобится, то я могу смело рассчитывать на твою помощь. Идет, слышь, ты не борзей давай. Нашла, будь, золотую рыбку. Я профессиональный киллер, а не сказочный персонаж. На двух сойдемся и хватит с тебя. Скорее всего, надо будет прибить кого-то из мешающих магнета политиканов. Так что хрен с ней. Два крупных заказа в обмен на нужную информацию здесь и сейчас. Не такая уж и большая плата. Главное, чтобы она побыстрее все выложила, а то чуйка уже в голос орет, что надо делать ноги, да побыстрее. Хорошо, два. В этот момент на набережную на старом, но добротным Харлее заехал невысокий мотоциклист в коричневой кожанке, при виде которого Мистик скривилась так, будто бы сожрала в одно рыло целое ведро лимонов. «Но разобраться с Логаном ты мне все же поможешь. Похоже, что недавнее убийство докторов скорой его не слишком обрадовало, а ты тогда был со мной. Вот на своем угрюмом ужланском языке это и обсудите. Часть 30, она же про дипломатию. Но разобраться с Логаном ты мне все же поможешь. Похоже, что недавнее убийство докторов скорой его не слишком обрадовало, а ты тогда был со мной. Вот на своем угрюмом ужланском языке это и обсудите». Появление Росомахи совершенно не обрадовало синекожую женщину. Мистик уже слышал от своих знакомых в стане Ксавьера, что ее старый знакомый прознал про участие метаморфа в драке с леди смертельной удары после того, как телевизионщики попытались свалить на него смерть экипажа скорой помощи, решил более детально разобраться в ситуации. Добраться до Рывен, пока та сидела в логове братства мутантов, он, понятное дело, даже не пытался, ведь Магнето без проблем мог скрутить носитель адамантиевого скелета в шарик диаметром в полметра, и никакая регенерация бы Хоулетту потом не помогла. Да и обострять отношения между мутантами было опасно. Росомаха являлся частью института Ксавьера, и в случае лобовой атаки на своих приспешников, у Магнета появились к лысому телепату серьезные вопросы. Из-за нападок со стороны обычных людей между братством и людьми Икс в данный момент действовало перемирие, нарушать которое не хотели обе стороны. Но вот выследить метаморфа за пределами безопасной зоны и, приперев к стенке, начать допрос Логан мог запросто. Как ищейка он не сильно уступал Криду и благодаря своему обостренному обаянию мог выследить любой хоть сколько-нибудь знакомый запах. А как пахнет Даркхолм, этот нюхач знал прекрасно. История знакомства двух долгоживущих мутантов началась еще в начале 20 века, когда они совместно с одной бандой ограбили банк в Канзасе, а после меняющая облик женщина сбежала с деньгами, свалив всю вину на своих подельников. С того момента прошло немало времени, и Мистик с Росомахой встречались еще не раз и как вынужденные союзники, и как злейшие враги. А в последнюю их встречу между мутантами и вовсе была яростная драка, после которой Логан бросил избитую и смирившуюся со своей смертью Рейвен в пустыне, оставив синекожей мутантке пистолет и прозрачно намекнув ей, что метаморф устоит покончить с собой, раз ее жизнь настолько мало стоит. Совету недруга Даркхолм тогда не последовало, но вот общаться со старым знакомым она не хотела абсолютно. Джеймс вполне мог решить исправить свое прошлое допущение и прибить ее просто во избежание. Характер у Хоулетта был крайне суровый, а Мистик он откровенно недолюбливал. И в присущей всем женщинам манере, метаморф решила свалить решение проблемы внезапно появившегося Росомахина угрюмого наемника. Морж тоже принимал участие в бою с Юрикой, по логике Рывен, нес ответственность за это не меньше ее самой. И в конце концов, именно бритый здоровяк пригласил Мистик на деловую встречу, следовательно и отвечать за все произошедшие должен был он. «Вот правду говорил мне батя, все беды мира идут от баб, а мутанты они или нет, это уже дело десятое». Раздраженно выдохнув, Морж склонился к пассажирскому месту и, обдав поморщившуюся мутантку легким запахом перегара, смешанным с табачным дымом, начал копаться в бардачке машины. «Значит так, сиди в машине и не высовывайся, а я пойду добазарюсь с когтистым. Движок не глуши, и если дела примут скверный оборот, смазывай лыжи, меня ждать не надо. Неожиданная забота с твоей стороны», — тихо хмыкнула синекожая женщина, перебив наемника. «Потому что моя ласточка стоит как два спасения твоей синей задницы, и я не хочу, чтобы ее раздолбали на винтики в ходе ваших мутантских разборок». Как ни в чем не бывало, закончил Морж, доставая из бардачка пару ручных гранат и пряча их в карманах своего плаща. «И если я потом найду на машине хотя бы одну царапину, расплачиваться будешь нату». Окинув ухмыльнувшуюся Рейвен подозрительным взглядом, здоровяк отрицательно покачал головой. «Информация ей только ей. Поэтому в случае кипиша сваливай шустро, но аккуратно. А ты, тут набережная рядом, если что буду тикать по воде. Что-то мне подсказывает, что люди с металлическим скелетом должны хреново плавать. Во всяком случае, я очень сильно на это надеюсь». Достав из-за пояса крупнокалиберный револьвер, Морж проверил наличие патронов в барабане. «Может быть, поцелуй прекрасной дамы на удачу? Это от тебя-то? Да он скорее проклятие наложит. Причем такое, что древние египетские мумии будут нервно курить в сторонке». Спрятав оружие, наемник размял шею и, открыв дверь, пробормотал на чистом русском. «Ладно, папочка пошел на разборки, а ты не шали пока. Ей-богу, как будто в 90-е вернулся. Джеймс Хоулитт, он же Логан, он же Росомаха, он же Саблезубый в миниатюре. Когда я искал на черном рынке информацию на тему регенератора и с чем их едят, то сразу же наткнулся на этого низкорослого мужика звероватого вида. По своим габаритам он мне чуть ли не в пупок дышит, но если хотя бы половина информации о нем верна, то бой с данным коротышом я не вытяну. Исцеляющий фактор у него послабее, чем у Крида, и восстановление повреждения идет дольше, но в отличие от последнего, Логан имеет адамантиевый скелет, из-за которого его не получится разобрать на части и раскидать их по углам. Да и цапаться с дядей, который за ним стоит на пустом месте, тоже не хочется. Про институт Ксавьера для одаренных детей мне мало что известно, но вроде как там обитает целый выводок мутантов, с которыми братство регулярно устраивает мордобой. В большинстве случаев молодняк треплет друг дружку без особых жертв, а старшие с обеих сторон за этим приглядывают, но иногда бывают эксцессы. В общем, в драку пока лезть не стоит. Зачем? Контракта на голову Логана никто не выдавал, я сейчас не выполняю заказ и свидетелей валить нет необходимости, а противник из этого коротыша довольно серьезный. Получится решить вопрос словами «решим». Если же нет, рожденный бегать люли не получает, и патроны тратить ему тоже, как правило, не приходится. Запах пороха, взрывчатки, крови, крепкой выпивки и табака, а еще слабый, но хорошо знакомый аромат одной кровожадной твари. Ты наемник, который недавно бегал с Кридом по улицам города. Вместо приветствия сказал сидящий на байке мутант, с шумом вдохнув воздух и окинув меня изучающим взглядом. Ищейка, мать его, только намордника с поводком не хватает. В другое время я бы проставился за то, как красиво ты разобрался с Саблезубым, но сейчас извини, мне позарез нужна мистик. Вот незадача, а Смурф тебя не особо хочет видеть. Может, как-нибудь обойдемся без нее? А, косматый, вид у Логана расслабленный, но чуйка сигналит, что регенератор готов к бою и может наброситься на меня в любую секунду. И если сравнивать его с все тем же Саблезубым, я бы предпочел еще раз схлестнуться с Кридом. Причем отнюдь не из-за адамантия в теле, у Росомахи куда выше самоконтроль и менее ярко выражены звериные черты. Такого на ошибке просто так поймать не получится. Смурф, на мрачноватое лицо Хоулитта вылезла хищная ухмылка. Хотел бы я видеть лицо этой стервы в тот момент, когда она это впервые услышала. О, оно было просто неподражаемым, можешь быть уверен, за это прозвище наша общая знакомая до сих пор на меня зубы скалит. Но давай-ка ближе к делу, ты ведь сюда не для того, чтобы языками почесать пришел, верно? Чего надо, когтетряс? Мне нужны ответы, и я сомневаюсь, что они у тебя есть. Поставив свой мотоцикл на подножку, Логан уже выдвинулся к моей машине, но следующие слова заставили его замереть на очередном шаге. То есть тип с фамилией Стрейкер тебя не сильно волнует? А о, вот сейчас низкорослый нюхач серьезно так напрягся, не знаю, что за дела у Росомахи с этим полковником, но упоминание Уильяма его не слишком обрадовало. Мгновенно потеряв интерес к Хаммеру, сидящий внутри мистик, регенератор резко развернулся ко мне и тихо, но с нажимом, процедил: продолжай. Да, а вежливости с тебя так и прет. Обычно я не делюсь деталями заказов с посторонними, но сейчас заказчик сам попросил, так что сделаем небольшое исключение из правил. А еще я очень не хочу драться с регенератором, особенно в одиночку, без тяжелого вооружения, да еще и бесплатно. Короче, если хочешь узнать, кто решил облить тебя помоями через журналюк, то копай в сторону Уильяма и своей японской подружки, с маникюром как у Фредди Крюгера. Зуб даю, уши у всего этого кипиша именно оттуда торчат. А яма, она в Нью-Йорке, а косматый быстро сообразил, о ком речь идет. Видать, мистик не врала, когда говорила, что коротыша и узкоглазую когтеточку связывает давняя история. Это многое объясняет. Ну раз тебе теперь все понятно, то садись-ка ты на свой драндулет и сваливай подальше. Желательно в быстром темпе, а то у меня в авто дама. С намеком киваю в сторону своей ласточки, которая весь разговор продолжала стоять с включенным двигателем и активно кушала ни разу не дешевый бензин. От твоего появления слегка нервничает. А нам же не нужны проблемы на пустом месте, верно? Хотел бы сказать иначе, но мистик как никто другой умеет втягивать других в неприятности. Тихо хмыкнув, регенератор вернулся на свой байк и, надев шлем, завел двигатель. И раз уж ты отправил Крида за решетку, то позволь дать тебе совет насчет этой желтоглазой бестии. Не доверяй ей, никогда. Рэйвин прирожденный манипулятор и мужчинами она вертит просто играючи, но в конце концов эта тварь всегда предает тех, кто ей доверился. Внезапная мудрость от дедушки Хоулитта. Ну, судя по всему, мужик на опыте, так что за предупреждение этому дяде спасибо. Правда, я как бы уже не сопливый мальчик с льющимися из ушей гормонами, и направить моржа в нужную сторону, просто помахав у него перед лицом синими сиськами, у Смурфа не получится, даже если она будет вращать ими на манер вентилятора. Баба она так-то смазливая, но как-то сложно очаровать человека, у которого на твое приближение чуйка начинает пусть и слабо, а все же реагировать. Я это учту, да быть того не может. Вечно недовольный Логан, и не устроил мордобой, что этот тип ему рассказал. С огромным удивлением Рэйвин наблюдала за тем, как вечно угрюмый Логан после непродолжительного диалога с наемником садится на свой мотоцикл и отправляется во свояси, а сам морж забирается обратно в машину и, устало развалившись на водительском месте, тянется за очередной сигаретой. Вот поэтому стрелять я люблю больше, чем вести диалог. Вроде просто побазарили, а ощущение такое, будто бы фуру с арбузами разгрузил. И можешь мне поверить, я знаю, о чем говорю, имел по молодости опыт. Ну, со мной кое-кто при первой встрече пообщаться даже не пытался, сразу палить начал. Это что же получается, в твоих глазах я даже хуже Логана? Обиженно подумала женщина, внешне сохраняя полное хладнокровие и наблюдая за тем, как наемник тянется за бутылкой виски, припрятанной в дверце автомобиля. Если будешь столько пить и курить, то тебя убьют не враги, а проблемы со здоровьем. А если я не буду пить, курить и ходить по бабам, то свихнусь гораздо раньше наступления этого чудесного момента. Устало фыркнул бритоголовый мужчина, делая глубокую затяжку и выдыхая в салон струю сизого дыма. И к слову о прекрасной половине человечества. Удивленная красочной формулировкой, Рэйвин уже приготовилась принимать заслуженные комплименты от внезапно прозревшего моржа, который наконец-то увидел, насколько хороша собой его синекожая собеседница, и теперь был просто обязан добиваться ее расположения красивыми словами и ухаживаниями. Ну, или для начала хотя бы просто изменить свое отношение, хоть виду она и не подавала, но мистик изрядно раздражали все эти прозвища, намекающие на ее необычную внешность. Но надежды мутантки быстро разбились о суровые реалии жизни и мерзкий характер одного отдельно взятого наемного убийцы. «Давай побыстрее решим вопрос с нарытой тобой информацией, чтобы я со спокойной душой мог отправиться на поиски женщины с модельной внешностью и низкими моральными принципами, которая скрасит мне сегодняшний вечер. Да и у тебя, я думаю, есть на остаток дня какие-то планы. Гаргамелю, там, жизнь портить». Это стало для желтоглазой мутантки последней каплей. Обычно терпению мистик могли позавидовать буддийские монахи, и вывести из себя синекожую особу было практически невозможно. Но сейчас сложилось сразу несколько факторов. Сначала Ванда ткнула метаморфа в очень больное место, после откуда ни возьмись появился Логан, которого приспешница Магнета после их последней встречи слегка побаивалась, ну а под конец еще и морж на манер слона потоптался по ее женской гордости. А ведь Рэйвин не безосновательно считала себя сексуально привлекательной и желанной для подавляющего большинства нормальных мужчин. И судя по отнюдь нецеломудренным взглядам наемника, которые он изредка кидал на синекожую мутантку, импотентом бритоголовый здоровяк тоже не являлся. Но тот факт, что этот наглый, бесцеремонный амбал даже не пытался ничего сделать, хотя мистик пыталась с ним флиртовать, вывел метаморфа из себя до такой степени, что в ее голове буквально за мгновение созрел план мести одному слишком много возомнившему о себе мужлану. «Боюсь, что побыстрее решить наш вопрос не получится, а твои амбициозные планы на сегодняшний вечер придется перенести на другой раз». Елейным, приторным и до невозможности медовым тоном заявила женщина резко напрягшемуся головорезу. «А-а, чуешь, что ничего хорошего тебе не светит? Ну, это надо было раньше думать. Теперь за все потраченные нервы ты расплатишься с лихвой, мой дорогой. Если ты хочешь, чтобы я кого-то прирезал, жди до завтра. Сегодня у моржа неприемный день в честь празднования дня освобождения Зимбабве от культурных предрассудков. На твое счастье, наемник, в этот раз ты мне нужен не как убийца, а как водитель и немного охранник. Дочурки Магнета хотят выйти в свет и немного повеселиться, а меня вероятнее всего приставит их сопровождать, чтобы эти молодые дурехи по собственной глупости не влезли куда не надо. И ты мне поможешь за ними присмотреть». Мистик слишком хорошо знала характер Ванды и была почти на 100% уверена, что алая ведьма рано или поздно доконает своего отца и тот отправит Даркхолм с ними в приказном порядке. А если сама не справится, то подключит к этому делу Ларну и вдвоем они возьмут повелителя магнетических полей Измором. Все же, несмотря на огромную суровость, своих дочерей Эрик искренне любил, да и вечно держать их под замком все равно было невозможно. А вынудив наемника присматривать за сестрами, Метаморф бы и поручение Линшера заранее выполнила, и Ванде вечер испортила в отместку за ее слишком длинный язык, и Маржу бы головной боли добавила, потому как дочурки Магнета хорошо запомнили этого мордоворота и были от него, мягко говоря, не в восторге. «Принцесса Синежопа, давай-ка проясним ситуацию. Ты хочешь, чтобы этим вечером я выступил в роли няньки двум великовозрастным девицам, у каждой из которых есть сверхспособности, которым я не так давно надавал по морде, а одну так и вовсе ментально поимел?» А последнего Ванда не рассказывала. «Хотя так даже лучше, будет гораздо забавнее наблюдать за этой парочкой. Главное, чтобы они друг друга не поубивали», — мысленно кивнула сама себе Рывин. «Ты совершенно прав». Некоторое время мрачный наемник молча смолил сигарету, а затем флегматично пожал плечами и, затушив окурок об встроенную в машину пепельницу, положил руки на руль. «Хозяин, барин Акварелька, хочешь, чтобы я возился с двумя кралями, у которых шило молодости в жопе играет? Сделаем. Только позаботься о том, чтобы по окончанию их загулов лишка с нарытой тобой инфой оказалась у меня, иначе один добрый и великодушный наемник будет очень сильно расстроен». Примечание к части. Лаган на деле тот еще коротышка, https пхата с гаглицом шари аф 1 кип 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицаркнье 88 аис в 4 цвцлап ксмани 1 г пхата аф 1 кипа пипкус и вх 2 в ки б 9 игрик 4 цат фнратов фау 9 кей за w 1 паф кип 3 нитул вав 9 м w г за п ц как у з 1 в ц б 2 д б ц х в б. В словаре рядом со словом «хитрозадость» находится ее фотография, https пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицаркнье 88 аис в 4 цвцлап ксмани 1 г пхата аф 1 кип цвгз 9 зх 1 пл радук 0 игрик 9 ку цпг икс 0 игло 2 г кей за w 1 паф кип 3 нитул вав 9 м w г за п ц как у зз 1 в цб 2 д б ц х в б. Готовимся ко второй встрече старых, незнакомых, https пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицаркнье 88 аис в 4 цвцлап ксмани 1 г пхата аф 1 кипа 9 игбум 1 псип пос 5 х 7 гзгзуну расксу игрик 0 т 3 икиц кей за w 1 паф кип 3 нитул вав 9 м w г за п ц как у зз 1 в цб 2 д б ц х в б. Часть 31. Она же про поданные кареты. Запоминай, молодой, и мотай себе на ус. Главное в нашем деле не только цель прирезать, но и самому после убийства ноги унести. Поэтому прежде, чем наносить смертельный удар, подготовь пути для отхода и убедись, что их не перекрыл противник. И не дергайся давай, а то повязка криво ляжет, и тогда хана тебе, лечебный гель настолько дорогой, что за его растрату наш шеф тебе горло зубами перегрызет. Сидя на ящиках с оружием в одном из многочисленных убежищ синдиката, наемники латали раны, полученные на очередном заказе. А точнее, старший товарищ в лице вагона перевязывал подстреленного во время работы киви. Юриста, которого было поручено убрать новобранцу, кто-то предупредил о готовящемся покушении, и он успел подготовиться, наняв не самого плохого телохранителя. Из-за того, что на заказе новичка прикрывал более опытный коллега по цеху, цель заказа в конечном итоге все равно погибла на пару со своим защитником, но последний оказался неожиданно прытким, и перед тем, как его прикончили, смог попасть молодому наемнику в стык между кевларовыми пластинами бронекостюма. Главное, чтобы он это за провал заказа не посчитал. Слегка поморщившись, ответил бывшему службисту киви: «А то мы с этим метким уродом пошумели слегка, прежде чем я ему глотку перерезал, да и пару шлюх в его номере пристрелить пришлось. Мужик, которого заказали, решил устроить себе тройничок, и я застал их прямо в разгар процесса. Не думаю, что босса это будет волновать». Отхлебнув кофе из кружки, в привычной, флегматично спокойной манере успокоил его перс, сидящий за рабочим ноутбуком и листающий каталог оружия с черного рынка. «Свидетелей ты не оставил, камер в том мотеле не было, а на случайных жертв Маржу, как правило, глубоко наплевать. Максимум пожурит тебя за то, что подставился. Слушай, а где наш начальник вообще? Я его с самого утра не видел. Да кто его знает? Пожал плечами бывший снайпер морской пехоты. Оставил меня за старшего, выдал медикаменты на случай, если кого-то из вас зацепит, да умчался куда-то на своем бронированном внедорожнике. Наверное, особо опасный заказ поехал выполнять, у него в багажнике взрывчатки на целую роту лежало. Ага, держи карман шире. Переговоры это были с важным заказчиком. Внезапно со стороны входа на склад раздался голос предводителя ячейки синдика, после чего показался и сам морж, выглядящий немного уставшим. А вы, вместо того, чтобы трепаться, лучше бы делом занялись. Пройдя к своим подчиненным, главарь наемников посмотрел на перебинтованного киви, вытирающего руки вагона и попивающего кофе перса, после чего громко хмыкнул и достал из внутреннего кармана своего плаща три пухленьких конверта. «Сегодня вечером меня не будет, поэтому бабло за выполненные контракты выдам сейчас. В этом месяце все неплохо поработали и не было ни одного проваленного заказа, так что будет вам от меня небольшая премия за то, что порадовали высокое начальство в моем лице. Всем, даже тебе, киви, хотя по уму тебя надо бы штрафануть за то, что подставился и на тебя теперь приходится тратить дорогостоящие медикаменты». Морж с ухмылкой посмотрел на раненого новобранца, который под пристальным взглядом бритоголового здоровяка нервно дернул перебинтованным плечом и тут же скривился от боли. «Но цель ты устранил оперативно, и наниматель остался настолько доволен, что сделал еще несколько заказов, причем по двойному прайсу и даже с небольшой доплатой за срочность. Так что разбирайте свои гонорары и готовьте снарягу. За следующую неделю вам нужно убрать еще 4 цели. Информация по ним уже загружена на ноутбук». Раздав деньги крайне воодушевившимся наемникам, глава ячейки синдиката скрылся в своем кабинете и начал чем-то там греметь, а когда он вышел назад, то вместо привычного плаща и военной экипировки на марже была кожанка с капюшоном, темные джинсы и такого же цвета футболка. «Как я выгляжу? Все девчонки будут ваши, босс», — усмехнулся киви, на что мордоворот только тяжело вздохнул и, повернувшись к бывшему службисту, спросил: «С молодым-то все понятно, вагон, ну а ты что скажешь?» «В целом более-менее нормально, правда рукоятка револьвера на боку слегка выпирает, но она слишком здоровая и свою любимую вещицу вы никак не спрячете, калибр слишком крупный», — окинув моржа пристальным взглядом, ответил бывший сотрудник спецслужбы. «Ножи в рукавах немного выделяются, тут неплохо бы куртку на размер больше взять. Ну и граната в правом кармане видна, но тут не слишком страшно, если не знать, что искать, то можно принять за брелок или котлету с деньгами. Значит, пару берет, динамитную шашку и эластичный бронежилет ты не заметил. Пойдет». Самодовольно усмехнувшись, бритоголовый головорез достал из ящика с маркировкой ща и ТФ футуристического вида винтовку и, закинув ее на плечо, направился к выходу. «До завтра меня можете не ждать. Если будут какие-то проблемы, то вспоминайте правила синдиката. Перс остается за главного. Шеф, пока вы не ушли», — перехватил его на полпути бывший снайпер, держащий в руке лист бумаги. «Я после той заварушки с вампирами решил арсенал обновить и присмотрел пару обновок в каталогах с черного рынка. Вот список. С учетом полученных за работу денег, должно хватить на все. Дай-ка глянуть, что ты там накалякал». Взяв список, морж пробежался по нему взглядом и, тихо хмыкнув, вернул его обратно. «Серьезные игрушки и очень дорогие. Не знал, что ты у нас такой транжира. Лучше лишний раз потратиться на снаряжение, чем потом разоряться на могильный венок». «Тоже верно. Ладно, оставь список у меня на столе. Как вернусь, сделаю большой заказ нашим поставщикам. Мне как раз надо боекомплект для своего арсенала обновить, а за оптовую закупку нам как раз скидка положена. Может, тогда и мы с мальцом закажем чего?» — внезапно спросил вагон, начиная разбирать свой дробовик. «А то я после того, как увидел клыкастых вживую, даже с пушкой под подушкой выспаться не могу. Третью ночь кошмары снятся, как я по ним палю, палю, а толку ноль. Может, с более мощными стволами оно как-то попроще будет?» «Проще будет, если ты пару-тройку кровососов собственноручно на мясо пустишь. Обычно после такого спишь как младенец». Бритоголовый мордоворот небрежно махнул рукой. «Составляйте списки покупок, разом потом отправлю. А теперь все идут лесом, босс ушел на свидание с адмиралом Трауном и парой ее спиногрызов. Если среди вас есть верующие, помолитесь за меня». Хлопнув дверью, морж покинул логово наемников, оставив недоумевающих бойцов недоуменно переглядываться. кто-нибудь понял, что наш босс имел в виду?» Подал голос самый молодой член их отряда. Заказ попался больно важный. Сознанием дела покивал вагон, заканчивая собирать свой дробовик и передергивая его затвор. Шифруется. «Ларна, если ты не поторопишься, то мы опоздаем даже на самую последнюю вечеринку в этом городе. Одну секунду, Ванда, я уже почти все. Я слышу это уже последние полчаса». Громко фыркнув, старшая дочь Магнета начала яростно стучаться в комнату своей сестры. «Клянусь богом, если ты не выйдешь в течение минуты, то я вышибу эту дверь магией, или вообще отправлюсь в клуб без тебя. Иду, иду». Дверь резко распахнулась, и перед алой ведьмой показалась крайне смущенная зеленоволосая девушка, в такого же цвета кожаной курточке и бриджах. Крутанувшись вокруг себя, она посмотрела на Максимов и с надеждой спросила: «Ну как, не слишком броско? Смеешься? Да ты выглядишь просто шикарно». Сама Ванда выглядела практически так же, только с поправкой на красный цвет, более подходящий под ее внешность. «Да мы будем звездами сегодняшнего вечера. А теперь идем, Мистик обещала достать нам на этот вечер персональное авто с водителем». Подхватив свою младшую сестру под руку, она потащила Ларну на улицу, где их уже должна была дожидаться машина с метаморфом. «Поедем с комфортом, как настоящая бизнес-леди. И как ты только смогла ее убедить? Ну не то, чтобы ее». Хитро улыбнулась молодая чародейка. «Ясно. Опять зашла через папу». Тяжело вздохнула младшая дочь повелителя магнетических полей. «Ты знаешь, что пользоваться добротой близкого человека, который нас искренне любит, это немного подло. А заставлять собственных детей сидеть в заперти черт знает сколько времени, это по-твоему нормально? Да нам и так сложно нормальных парней найти из-за того, кем мы являемся. Нормальные люди просто боятся дурной славы братства мутантов, а мутанты опасаются подкатывать к дочерям одного из сильнейших мутантов планеты, который к тому же еще и известный радикал. А тут еще настолько времени в четырех стенах заперли, где поговорить можно либо с Мистик, от которой кроме насмешек ничего не услышишь, либо с Домино, которая большую часть времени шляется непонятно где. Так что немного отдыха нами честно заслужено, и я просто помогла отцу дойти до этой мысли. И, выйдя из дома, в котором находилось убежище братства мутантов, и увидев машину, которая стояла у крыльца, Ванда на мгновение сбилась с мысли. «А это точно за нами, или отец опять отправляется на деловую встречу?» Благодаря своим способностям, Магнета являлся очень обеспеченным человеком, но из-за крайней степени недоверчивости, старый еврей предпочитал не демонстрировать свое богатство, чтобы лишний раз не привлекать внимание к делам братства, и из-за этого дочери Эрика были не слишком избалованы роскошью. И огромный черный внедорожник с тонированными стеклами оказался для сестер приятным сюрпризом, ведь недовольная данным ей поручением Мистик вполне могла подогнать детям Линшера какой-нибудь драндулет, на котором любой нормальной девушке было бы просто стыдно появиться на людях. Но темное стекло дорогой машины опустилось, и сидящая на переднем сиденье Рейвен помахала сестрам рукой. «И долго вы будете стоять с открытыми ртами? Запрыгивайте, девочки, карета подана». «Да». Придя в себя, сестры забрались на заднее сиденье машины, и Ванда уже хотела сказать, что можно ехать, но как только она увидела, кто именно сидел за рулем внедорожника, Ларне пришлось хватать ее за руки, чтобы старшая дочь Магнета не зарядила магическим зарядом в лицо ухмыляющегося громилы. «Ты, я, обычно меня зовут Маржом, но так как сегодня я выполняю роль таксиста, можешь называть меня Рафик, потому что я не Уиновин». Эту мерзкую харю Максимов запомнила на всю жизнь. Мало того, что из-за проигрыша какому-то головорезу из подворот небольшая часть братства насмехалась над Вандой несколько недель, так этот урод ее ментально чуть ли не изнасиловал. Испускать такое на тормозах алая ведьма точно не собиралась. Но в первую секунду от того, чтобы испепелить наемника магией, ее удержала Ларна, что уже привыкла ко взрывному характеру своей старшей сестры, а затем сам бритоголовый мордоворот жестом заправского фокусника достал откуда-то из-под сиденья здоровенный букет алых роз и сунул их под нос опешившей от такого поворота алой ведьме. «Это тебе, в качестве своеобразного извинения за наше прошлое знакомство, которое прошло в не самой дружелюбной обстановке. Но я хотел бы сказать, что лично против тебя ничего не имею, а если так уж сильно хочется с кем-то расквитаться, то советую обратить внимание на братьев наших синих, ну, или сестер. Короче, ты поняла, о ком речь». Здоровяк стал с намеком косить глазами в сторону сидящей рядом Мистик, которая при виде огромного букета только недовольно цокнула, ей такого в последние дни явно никто не дарил. Сдается мне, что не от великой доброты этот смурф решил вам подогнать такого шикарного водилу, как я. Подставой попахивает, не думаешь, действительно, активно поддержала его Лорна, которой не хотелось, чтобы ее сестра снова решила кинуться на человека. Рывен, почему этот человек тут находится? Ты же должна была прекрасно понимать, как на его появление отреагирует Ванда. Что поделать, ваш отец настаивал на том, чтобы за пределами дома у вас была серьезная охрана, а обстоятельства сложились так, что в данный момент у меня нет знакомых, которые могли бы помочь за вами приглядывать, так что пришлось нанять человека со стороны. С легкой полуулыбкой мистик развела руками, и незнакомому с Даркхолм человеку могло бы показаться, что она говорит совершенно искренне, но сестры достаточно хорошо успели изучить характер хитрой особы, чтобы заметить насмешку в ее голосе. Да и судя по скривившемуся наемнику, его ответ метаморфа тоже не слишком убедил. «Я не понимаю, чем вы так недовольны, Эрик в курсе, кого я подрядила на сегодняшний вечер, и с его стороны никаких возражений не было. Но если кому-то так неприятна компания этого человека, то может быть им стоит вернуться обратно домой? Ни в коем случае!» Яростно запротестовала старшая дочь Магнета, замахом полученным букетом и делая вид, что ничего не произошло. Несмотря на свой вспыльчивый характер, дурой Ванда все же не была, и потому она довольно быстро сообразила, что мстительная мистик только и добивается того, чтобы алая ведьма закатила скандал, после которого ее можно будет с чистой совестью поместить под домашний арест еще на месяц-другой. «Я принимаю ваше предложение, мистер Морши, готова смириться с вашим присутствием на сегодняшнем мероприятии, но моей сестре тоже неплохо бы принести извинения. Лорна целую неделю после нашей первой встречи спала с включенным светом. Не надо городить всякую чушь». Покраснев до самых кончиков волос, младшая дочь Магнета быстро заткнула рот сестры своей ладошкой. «Не было ничего подобного. Ао, так я теперь в барабашке записан, лесно-лесно», — самодовольно покивал наемник, еще больше вгоняя робкую девушку в краску. «Но Ванов чем-то права, ты тогда тоже под общую раздачу попала, так что будем лечить твои ночные кошмары». Покопавшись в бардачке, бритоголовый мордоворот достал оттуда небольшой белый букетик и всучил его смущенной Лорне. «Вот, держи, как знал, что мне второй веник пригодится». Приняв подарок, младшая дочь повелителя магнетических полей уткнулась в цветы, чтобы спрятать щеки, сравнявшись в цвете с помидорами, а наблюдающая за этим мистик с легкими нотками насмешки спросила у наемного головореза: «Ты всем своим клиентам цветы даришь, или для Ванды с Лорной решил сделать исключение?» Внешне лицо мистик выглядело совершенно спокойным, но хорошо знакомые с ней сестры видели, что метаморф не слишком довольна сложившейся обстановкой. «Смурф, я же наемник. В нашем деле грамотная подготовка – ключ к успеху и залог выживания. И вообще, чем ты недовольна? Тем, что она единственная женщина в этой машине, которой не подарили букета», — ядовито заметила Максимов, показательно вдыхая аромат роз, чтобы еще сильнее позлить Даркхолм. «А как пахнул ут, и главное, цвет оправдывает прозвище. Алый букет для алой ведьмы. Громила, признайся, ты специально его со значением подбирал? Что-то вроде того», — уклончиво ответил здоровяк, покосившись на мистик и достав из внутреннего кармана куртки пачку сигарет. «Может, уже поедем? Ночь обещает быть долгой, но отнюдь не бесконечной. Куда вы, кстати, собираетесь? Мы слышали, что в городе есть элитный клуб, называется «Райские кущи»», — самодовольно ответила Ванда и, видя, как вытянулось лицо мордоворота, с недоумением спросила: «Что не так? Я слышала от Домино, что это очень приличное заведение». «Так-то оно так, но... Ай, зона с вами. Надеюсь, что та бестия там сегодня не появится». Тяжело вздохнув, бритоголовый наемник завел двигатель своего внедорожника. «Но если увидите рыжую бабу с твердой четверочкой, сразу маякуйте мне и делайте оттуда ноги. Бывает в этом клубе одна приставучая дама, с которой нам лучше не пересекаться». Примечание к части. Лорна, https пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицапкни 88 айс в 4 цфцлап ксмани 1 г пхата аф 1 кипа 29 т 3 илкспил 1 ирф 3 д лм 4 ц 8 цзгдгяк булки з дубль в 1 паф кип 3 нитул вав 9 м дубль в гз пц какузз 1 в цб 2 дб цх в б. Часть 32. Она же повторно клубная. Чего изволите? Официантка, смазливая блондиночка в коротенькой мини-юбочке и с глубоким декольте, из которого выглядывает твердая пятерочка, ослепительно улыбается нам с Мистик, принявший облик молодой темноволосой девушки. Хммм, а эта блонда ничего такая, не будь я сейчас на задании, точно бы попытался раскрутить ее на диалог в горизонтальной плоскости. Виски с колой, пожалуйста. Тон у Смурфа вроде доброжелательный, но ослепительная улыбка официантки после ответа метаморфа почему-то стала чуть тусклее, и она поспешила перевести взгляд на меня. А вам чит-это-то нужно, красавица? Принеси-ка мне водочки холодненькой, одну, нет, три стопки и порцию холодца с горчицей и хреном. Работа работой, но упускать возможность хорошенько хряпнуть я не намерен. В конец концов меня подрядили как водилу, а рулить я могу даже после пары пузырей, выжатых в одно рыло. Да и вообще, с этими шебутными бабами без 100 грамм не разберешься, а раз мутанток со мной трое, то и количество горячительного нужно увеличить в соразмерное число раз. Сию минуту, приняв наш заказ, девица умчалась в сторону кухни, а я перевел взгляд на танцпол, где в компании молодежи отплясывали дочери Магнета. Красивые чертовки, особенно Ванда, комплекция у них плюс-минус одинакова, но Ларна своим поведением сильно на ребенка смахивает, а я такое не люблю. Хотя если подумать, нет, все же присоединяться к ним на танцполе я все же не буду, не то, чтобы я не любил легально и без головняка лапать фигуристых баб, а ничем иным такие танцы в принципе не являются, но из отдельной кабинки общего зала, в которой мы со Смурфом сидим, открывается неплохой обзор, и в случае чего отсюда будет проще подстраховать девушек, да и в целом заводить шуры-муры с дочкой Магнета, которая сама та еще ходячая вундервафля, чревата огромным геморроем. Так что будем действовать как в музее, глазами смотрим, но ручками не трогаем. Я смотрю, ты от Ванды глаз не отрываешь. Нет, Смурфу точно не понравилось, что ее обделили букетом. Лицо принцесса Синежопа держит хорошо, но есть у меня подозрение, что метаморф на меня по какой-то причине злится. Неужели она так сильно цветы любит, что решил за алой ведьмой приударить? Все вы бабы-ведьмы, просто кто-то маскируется лучше, а кто-то хуже. На мой вопрос ты так и не ответил. Продолжает нажимать Даркхолм, уставившись на меня нечитаемым взглядом. А разве у нас тут допрос? Серьезно? Чего это она так всполошилась? Ну, сунул я двум красивым девкам по дорогому венику, чтобы их малиха осадить. Так розы в Нью-Йорке вроде дефицитом не являются, а с учетом внешних данных и характера Смурфа, нехватки ухажеров у нее быть не должно. Или в этих ваших Америках уже забыли простейшую схему успокоения женщины, перед которой ты накосячил?